памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. После того, как Кутузов получил 22 октября данные о выходе Наполеона со Старой гвардии к Фоминскому, он ведь получил и подтверждение тогда своей догадки о намерении французов, совершив обходной маневр с запада от Тарутино, выйти к Калуге. Выйти к Калуге с тем, чтобы захватить огромные склады боеприпасов, снаряжения, продовольствия, необходимые для продолжения войны в осенних и зимних условиях, и одновременно оказаться в тылу русских. Фельдмаршал и ранее понимал, что Калуга не могла не притягивать Наполеона. Дело не только в том, что французам необходимо было решить свои проблемы снабжения после месячного пребывания в Москве, где благодаря малой войне они оказались в фактической блокаде со всеми вытекающими последствиями, но дело было и в том, что, захватывая калужские склады, французы ставили русскую армию в крайне сложное положение, ведь без материальной базы невозможно было эффективное ведение военных действий. И, несомненно, Наполеон преследовал и психологический момент. То, что находилось на калужских складах, оно было собрано большими напряжениями всей страной. И их утрата того, что находилось на этих складах, того добра, тех полушубков, ядер, валенков и так далее, и так далее. Вот утрата всего этого, оно стало бы сильным ударом по доверию народа к власти и к армии, к командованию. Одновременно Наполеон ведь тогда бы, он, ну что ли, перехватывал инициативу ведения войны, которую утратил, незаметно для себя утратил за время сидения в Москве. Собственно, фельдмаршал ведь именно этого и ожидал от Наполеона движение на Калугу. Более того, именно этого он и добивался. Ресурсов французов, их было вполне достаточно на самом деле для того, чтобы пройти от Москвы до Смоленска и в полном порядке. Но так уж получалось, что интересы французского императора и русского главнокомандующего в этот раз неожиданным образом совпадали. Наполеону была невыносима сама мысль о том, что движение его армии назад к Смоленску будет воспринято в Европе как отступление. Политические последствия этого могли быть самые разрушительные. Кроме того, Наполеон не собирался вовсе уходить из России. Война должна была продолжаться, и очень важно было в этой войне иметь психологическое преимущество и сохранить за собой инициативу. С одной стороны, Наполеон все время говорил, что он намерен проучить русских и дать им сражение. А с другой стороны, положение его было теперь таково, что генерального сражения, подобного Бородинскому, он опасался. Опасался хотя бы потому, что за истекшее время русская армия постоянно наращивала свои боевые качества, а французская это как раз теряла. Если бы это было не так, то Наполеон не стал бы совершать маневр вокруг Тарутино на Калугу. Он нанес бы удар сразу по Тарутино. Правда, здесь в Тарутино позиции были столь укреплены, что надеяться на благополучный исход атаки было бы для Наполеона слишком самонадеянным. Маневр с выходом на Калугу мог заставить русских выйти за пределы Таротинского лагеря, совершить какой-либо тактический промах, который можно было бы Наполеону затем использовать. Впрочем, Наполеона удовлетворил бы в этот раз и отход русской армии в совокупности с захватом Калуги. Очередного отступления русских было бы достаточно для оправдания перед Европой, и это свидетельствовало бы о сохранении за Наполеоном инициативы и психологического превосходства. А Михаилу Илларионовичу Кутузову важно было максимально усилить действие механизма саморазрушения Великой армии, который был запущен в Москве. Фельдмаршал вовсе не собирался устраивать еще одного генерального сражения, хотя шансов на успех было достаточно. За эту осторожность его часто упрекали и современники, и потомки. Считается, что избыточная осторожность, характеризующая русского главнокомандующего в 1812 году, есть результат, так сказать, аустерлицкого синдрома. Разгром русской армии тогда под аустерлицем в 1805 году, осуществленный благодаря порочной диспозиции Вейротера и упрямству Александра I и его друзей-англофилов из негласного комитета, был предсказан заранее Кутузовым, который лишь формально числился при армии, так сказать, главнокомандующим, именно что так сказать. Аустерлиц на свой счет Кутузов никогда и не принимал, и от этого аустерлицкого синдрома был свободен. Кутузова также ведь винят в недостатке гражданской позиции, винят такие историки, как Троицкий или Кипнис, и это уж вообще является абсурдом. Нельзя нормы поведения XX века требовать от того, кто воплощал в себе век XVIII. Считается также, что Кутузов был не слишком хорошим полководцем, предпочитавшим не столько направлять события, сколько не мешать их, так сказать, естественному течению. Именно таким обрисован фельдмаршал в «Войне и мире» Толстого. Кутузов был не равен как полководец ни Суворову, ни тем более Наполеону, писал в свое время Евгений Викторович Тарле. А отсюда вывод: вот если бы во главе русской армии стоял бы Александр Васильевич Суворов, вот тогда бы. Скорее всего, тогда бы русскую армию ожидала неизбежная катастрофа. Александр Васильевич Суворов, так сказать, исчерпал и закрыл собою методы и стиль войны XVIII века. Итальянская кампания 1799 года, где Суворову пришлось встречаться на поле битвы не с Наполеоном, а с будущими наполеоновскими маршалами Макдональдом, Виктором, Массена, встречаться с генералом Моро, эта кампания, хотя и отмечена чередой побед, но всегда с колоссальным трудом реализуемые победы. Всегда с колоссальным риском, всегда при численном преимуществе и при очень больших жертвах. Суворов мечтал встретиться на поле боя с Наполеоном, но судьба оказалась благосклонна генералиссимусу, сделав эту встречу невозможной. А Михаила Илларионовича считают учеником Суворова. Такова, так сказать, школьная аксиома. Однако стиль Кутузова совершенно иной, не суворовский. По биографии фельдмаршала видно, как, отталкиваясь от классики XVIII века, он отходил от привычного взгляда на сражение как нечто абсолютное, единственно сущностное и самодостаточное в ведении войны. Как приходил он не сразу, не вдруг приходил к пониманию стратегической операции, к необходимости ее детальной всесторонней продуманности, к поэтапности с промежуточными задачами, к сложному взаимодействию различных родов войск, к исключительной важности в протяженном во времени военном действии экономического и психологического факторов. И уже на примере разгрома турецкой армии великого визиря Ахмад-паши на Дунае в 1811 году видно, что сражение у Кутузова лишь сопутствующий фактор растянутой на месяцы стратегической операции, и фактор сражения отнюдь не самый главный. Особо обратим внимание на то, что сражение – это всегда риск. Это всегда некое неведомое и случайное, причем исключительно затратное по материальным и прежде всего людским ресурсам. Следовательно, ставить на сражение слишком опасно. Можно было из-за нелепой случайности уничтожить плоды долгой кропотливой работы по подрыву противника. На Дунае Кутузов не имел права проиграть и не имел права затягивать войну. На Дунае он должен был действовать наверняка, тщательно просчитывая варианты и каждый осуществляемый ход, причем держа замысел в строжайшей тайне, и он добился успеха. А ведь положение Кутузова на Дунае тогда, в 1811 году, было куда сложнее, чем у Румянцева или Потемкина. Те могли продолжить войну на будущий год и еще через год, и они в этом не были ограничены. А у Кутузова же положение было совершенно иное. У Кутузова на решение задачи всей войны, причем положительное решение задачи в войне, было менее года. Именно это определило его стратегию и психологию. В Отечественной войне 1812 года задача была еще сложнее. Количественная, качественно-тактическая и психологическое состояние армии противника было значительно выше, чем у русских. Причем война велась не где-то на далекой окраине России, не на Балканах, не на Кавказе, не в Финляндии или даже не в Литве и Западной Белоруссии. Она велась непосредственно во внутренних районах страны. Ставки были чудовищно высоки, и ответственность была запредельная, и малейшая случайная оплошность. И все сделанное перечеркивается, и все плюсы превращаются в минусы при этой малейшей оплошности. Если Наполеон был блестящий игрок на близкой дистанции, то Кутузов был столь же блестящий игрок на далекой дистанции. Если Наполеон был блестящий мастер импровизации, и это видно по тому, как он принимал решения в Витебске, Смоленске, Москве, то Кутузов только изображал импровизации. На самом деле он противопоставил противнику тщательно продуманную военно-психологическую операцию стратегического характера, где на первом этапе нанесение удара по количественному и качественно-тактическому и психологическому факторам противника, то есть что-то вроде снижения их общего уровня. Это Бородино. На втором этапе это упразднение количественного фактора и разложение, растление армии противника, то есть еще большее снижение уровня в факторах качественно-тактических и психологических. Это Москва и Малая война. И на третьем этапе психологический слом противника, после чего неизбежно начнется стремительное разрушение всякого качества, но для этого нужно было сломать у противника волю, то есть овладеть духом войны. Нужно было, чтобы французы подчинились инициативе русской армии, чтобы они понимали, Их действия продиктованы не их волей, не волей их победоносного императора, а волей русских. Именно это и собирался сделать Михаил Илларионович Кутузов в Малоярославце. И для этого он вовсе не собирался рисковать той армией, которую с таким трудом и за столь короткий срок преобразил. То есть фельдмаршал вовсе не собирался делать любезность Наполеону и давать еще одно генеральное сражение. Его генералы рвались в бой, это хорошо. Но пыл этот следовало ввести в разумные рамки. В жизни Кутузова было много сражений, больших и малых. Быть может, его и можно считать, Михаил Ларионович, последним куртизаном блестящего Екатерининского века, однако же почти ведь вся его жизнь прошла в строю, прошла в войнах, и никто не мог упрекнуть его в трусости. Куртизан не дрогнул, когда спаги прорвали каре в Кагульском сражении и поднимал батальон в атаку под Алуштой. Он держал оборону в подавляющем меньшинстве рядом с Суворовым на Кинбурнской косе и не кланялся пулям под Очаковым. Он взбирался по шаткой лестнице на неприступные стены Измаила и не покинул Аустерлицкого боя, даже после ранения, выводя войска из верного окружения. Он слишком многое видел в своей жизни. Он знал цену взлетам и падениям, знал тщету слов и наград. И ему было глубоко безразлично мнение его генералов о себе, как, впрочем, и мнение Александра I. Под конец жизни ему поручили судьбу России. И он еще, едучи к армии, понял, что именно этим он войдет в историю, как спаситель или как погубитель. Он осознавал со всей ясностью и неимоверной тяжестью выпавшую на него историческую ношу и решил действовать наверняка, а все эффекты в сторону. Важно изгнать противника из России и тем спасти Россию для будущего. Уже 23 октября казаки Платова были отправлены в сторону Малоярославца. И туда же был отправлен и корпус Докторова, который должен был занять город до подхода французов. Основная же армия покинула Тарутинский лагерь в ночь с 23 на 24 октября, двигаясь на Михайлово, далее на Железный завод и далее на Малый Ярославец. Движение пехотных корпусов прикрывалось с севера 20 кирасирскими эскадронами, двигающимися параллельно. Продвижение армии затруднялось размытыми после дождя дорогами, впрочем, от этого страдал ведь и противник, и, быть может, он страдал от этого еще в большей степени, но хуже всех пришлось корпусу Докторова, который двигался напрямик узкими проселочными дорогами, и тем не менее Докторов успел бы выйти в Малоярославец до подхода французов, если бы не одно, ну, совсем неожиданное препятствие, в основе которой было все же благое намерение. Подойдя к реке Протва, которую корпус должен был перейти по широкой плотине, Докторов увидел, что жители села Спасского, желая, как они думали, воспрепятствовать французам, разломали плотину, и пришлось строить мост. И на переправу через Протву ушло более 6 часов. Именно поэтому корпус Докторова прибыл к Малоярославцу не вечером 23-го, а ранним утром 24 октября в 4 часа утра. Как писал в донесении императору Кутузов, Докторов нашел уже оный, то есть малоярославец, занятым неприятельским авангардом, вслед за которым в недальнем уже расстоянии приближалась и вся его, то есть Наполеона, армия. Авангард французов — это дивизия Дальзона из корпуса Евгения Багарне. Докторов, решительно и на ходу перестраивая свой корпус, отправил 2 полка, и они выбили Дальзона из города. Точнее, они вытеснили его в предместье, северное предместье. Но подошла дивизия Брусье и, в свою очередь, потеснила русских, и Докторов, желая сохранить основные силы до подхода всей французской армии, отправил в бой еще 2 полка. Французы вновь были отброшены. А между тем, после 9 часов стали подходить все новые и новые силы французов, и Докторов вынужден был к полудню ввести весь корпус в сражение на улицах города. К 2 часам дня на помощь подошел корпус Раевского. Малоярославец в 5-й раз был отбит у французов, впрочем, ненадолго. К 5 часам с французской стороны начали входить в бой полки корпуса Даву. На северной окраине города можно было уже увидеть штандарты старой гвардии Наполеона. Докторов и Раевский имели ведь задачу только задержать противника и в случае подхода его главных сил отойти, чтобы не создавать ситуации постепенного втягивания всех корпусов в новое генеральное сражение. И генералы тогда вывели свои корпуса из города, и они заняли позицию на юго-западе, где заранее установлены были на высотах сильные батареи, чей ураганный и весьма меткий огонь приостановил движение колонн противника, которые намеревались битву продолжать. Возможно, Наполеон имел бы больше успеха 24 октября в Малоярославце, и, возможно, судьба корпусов Докторова и Раевского сложилась бы при всем проявленном им героизме более драматично и, возможно, даже трагически, если бы не странные промедления, которые были неожиданны от славящегося своими стремительными переходами и развернутыми атаками прямо с походного строя французского императора. Причин 2. Первое, Наполеон ведь опасался удара Кутузова на растянувшиеся колонны французов. Почему-то ему казалось, что это более всего реально. И потому действовал в этот раз Наполеон осторожно и медленно, всякий раз собирая в кулак растягивающиеся колонны. На этом он потерял почти сутки. Вторая причина. Наполеон очень беспокоился за свои тылы и требовал от генерала Мортье установить контроль за дорогами на Можайск на случай возможного отхода. На случай возможного отхода. А вот это уже свидетельство кризиса. Кризиса в самом Наполеоне, который после Бородино и Москвы допускал возможность поражения. Именно этот кризис приведет его в Малоярославце к тому решению, которое окажется для его великой армии роковым. И вот пока с севера к городу подходили французы, на юго-западе можно было вечером уже увидеть и появившиеся части главной русской армии. Кутузов с армией обошел город и занял позицию на юге, на высотах и на новой Калужской дороге. И главнокомандующий повел себя как-то странно. Вот он закрепляется на высотах, и тем не менее он отправил в бой отдельные части корпусов Раевского и Бороздина. Бой на улицах пылающего города поздним вечером вспыхнул с новой силой. За короткое вечернее время Малый Ярославец еще три раза переходил из рук в руки. Три раза. И неожиданно 23 часа вечера Михаил Илларионович Кутузов отдал приказ об отходе на подготовленные позиции в двух верстах южнее Малоярославца. Почему? Во-первых, Кутузов удовлетворял страстное желание в сражении в войсках. Противиться этому страстному желанию ведь очень опасно. Одергивая войска, можно было и погасить боевой пыл в солдатах и офицерах. Армия слишком долго стояла на одном месте. Она пылала ненавистью к врагу, она жаждала сражения. И Кутузов удовлетворил, в пределах разумного удовлетворил, в контексте решения иных задач, эту понятную страсть. Теперь, во-вторых, Кутузову необходимо было отвлечь противника, чтобы обустроиться на новых позициях, которые впоследствии сам Наполеон, кстати, назвал идеальными. И в-третьих, ярость русских атак имела задачу психологического давления на противника. Сам Наполеон отмечал изменения, произошедшие в том, как сражаются русские. Вот Наполеон наблюдал за сражением в Малоярославце, точнее, наблюдал за горящим городом, ориентировался в надвигающейся темноте, скорее по слуху, за ожесточенным боем. Он понимал, что это может быть интермеццо к новому генеральному сражению. Слишком невероятно, чтобы русский главнокомандующий предложил генеральное сражение ночью и в горящем городе. Неожиданно все стало смолкать. Бороздин и Раевский вывели из Малоярославца свои полки. Сражение к полуночи окончилось. Чем? Как будто бы тем, что город остался в руках французов. Точнее, то, что осталось от города. Но это был не тот итог сражения, который бы удовлетворил Наполеона. Русские сами вышли из боя после того, как в очередной раз отбили его, и, кроме того, было понятно, что ведь главные-то силы задействованы не были. В темноте невозможно было что-либо понять, невозможно было понять, где находятся русские. Наполеон остановился в маленькой деревушке Городня, это в версте примерно от полыхающего города. Спать император не мог, всю ночь он совещался с Бертье, с Дюроком, с Калинкуром, с иными генералами, нервничал. Были лишь вопросы, и на эти вопросы не находилось решения. Первое. Где находятся русские позиции, и намереваются ли русские дать сражение, или они вновь решили отступить? Второе. А если русские намерены дать сражение, то каково качество их позиций и следует ли решиться на это сражение? Третье. А если русские будут отходить, вопрос куда? Следует ли их преследовать? Или нужно поскорее возвращаться к Можайску, и далее спешить к Смоленску. Несколько раз император порывался ночью отправиться лично на реконсценировку. «Дело становится серьезным», — заявил Наполеон. «Я сейчас удовлетворюсь сам. Находится ли неприятель на позициях или же, как видно по всему, отсутствует, этот чертов Кутузов опять не примет боя». Хотя теперь было непонятно. А что больше беспокоит Наполеона? Готовность русских к сражению или их отход? И Наполеон вряд ли даже себе в данный момент признался бы, что сражение он все-таки опасается больше. Его удалось на какое-то время задержать, убеждая, что местность незнакомая, что ситуация опасная, но едва лишь начало расцветать, Наполеон отправился на разведку, которая едва не окончила его жизнь. «Тьма была такая, — вспоминал Калинкур, — что в 25 шагах ничего нельзя было различить, и всего в нескольких сотнях метров от императорской ставки. Ехавшие впереди императора генерала Раппел Аристон вместе с передовым конвоем напоролись на отряд казаков. Через короткое время около императора остались только Бертье и Калинкур. Все остальные были в сражении. Вокруг был лязг оружия и крики сражающихся, вспоминал Калинкур. Подоспевшие конные егеря и два эскадрона конвоя, это кирасиры, отбили атаку. Наполеон был на волосок от смерти, но, правда, он сохранил самообладание и некоторое время спустя провел все-таки реконсценировку. Позиция русских произвела на императора сильное впечатление. Прошел военный совет. Маршал Бессьер указывал на невозможность продолжить сражение. Бертье указывал на крайнюю утомленность войск и на их растянутость, в целом растянутость до 40 километров. Далее мнения маршалов разделились, и к окончательному решению 25 октября прийти не удалось. Наполеон в основном слушал, он лишь заметил в заключении, что прибытие Кутузова на Калужскую дорогу совсем переменило положение дел, то есть было видно, что император не рассчитывал увидеть здесь всю русскую армию в полном составе, он был уверен, что удастся выиграть как минимум, ну, двое-то суток точно удастся выиграть у русских. Но не получилось. Не получилось обмануть Кутузова. Наполеон пока не высказывал четкого своего мнения. Почему? Видимо, он ожидал. Ожидал, в частности, и сообщений от командира 5-го корпуса князя Понятовского, двинувшегося в обход русской позиции с целью выхода в русские тылы. А между тем Кутузов получил 26 октября донесение от генерала Платова о столкновении в районе Медыни с корпусом генерала Понятовского и, справедливо опасаясь глубокого флангового маневра, войска по приказу Кутузова отошли ближе к Калуге, отошли на запасные позиции. И вот теперь все зависело от Наполеона. Раскрытие обходного маневра 5-го корпуса вынуждало Наполеона решиться на фронтальную атаку русской позиции, расположенной на возвышенности, укрепленной, ощетинившейся артиллерийскими батареями. По сути, Кутузов предлагал французскому императору именно второе Бородинское сражение. Но Наполеон на примере Малоярославца видел, как фронтальные удары только лишь по двум корпусам Докторова и Раевского заняли весь день. Заняли весь день и оказались малоэффективными. Поэтому на очередном военном совете утром 23 октября император принял решение об отступлении к Можайску. Прежде, и, между прочим, совсем недавно, что называется, еще вчера, Наполеон мечтал о сражении. А теперь же он на него не решился. И он подчинился воле противника, он отошел на старую Смоленскую дорогу. В войне произошел окончательный психологический слом. Да, конечно, Наполеон мог бы принять иное решение, а именно наступать и дать русским сражение у Гончаровки, что в полутора десятках верст к югу от Малоярославца и где армия Кутузова заняла укрепленные позиции. Случись такое, и новое сражение оказалось бы еще более ожесточенным и кровопролитным, нежели Бородинское. Думается, однако, шансов на победу у французов на этот раз было крайне мало. Несомненно, психологически русская армия была готова к сражению лучше, чем французская. И к этому следует добавить количественное и позиционное преимущество. Был ли готов к сражению Кутузов? Ну, несомненно, позиция... Были выбраны и 23 октября, и 26 октября, они были выбраны заранее, и по своим свойствам они были близки к идеальным. Зная стиль Кутузова, легко догадаться, что им прочерчены были и возможные варианты боевых действий на этих позициях. Хотел ли Кутузов сражения? Ну вот в отличие от Наполеона, который видел в сражении смысл войны, эпицентр войны, тот момент, к которому стягиваются все силовые нити и в котором все окончательно решается, Кутузов к концу своей жизни считал сражение лишь необходимым эпизодом в общей драматургии военной кампании. Причем эпизодом самым рискованным, а потому менее всего желательным. В конечном счете важно ведь не выиграть сражение. Победа может оказаться и пировой. Важно выиграть войну. Победа в сражении, да, эффектна. Победа в сражении тешит честолюбие, радует наградами и чувством исполненного героического долга, но сражение – форма войны не только крайне рискованная, не только крайне затратная, но в сражении может быть все. И если можно без сражения, то лучше без него. Лучше создать ситуацию и позволить времени и естественному ходу вещей реализовать без лишнего риска и жертв ту задачу, которую с запланированным риском и жертвами ставили в сражении. Кутузов привык ставить себя на место своего противника. Пожалуй, впервые такое произошло, когда он был послом в Стамбуле. Опыт дипломатически обогатил и его военный опыт. Проживая ситуацию за своего противника, он постигал логику его мысли, его психологию, и вот ставя себя в октябре 1812 года на место Наполеона, он понимал, французский император разрывается между двумя желаниями – дать сражение и непривычным опасениям перед этим сражением. Если бы не это, Наполеон, да, уже был бы под Тарутино. Он не стал бы заботиться о путях возможного отступления к Можайску. Наполеон немедленно, уже 23 октября, атаковал бы позиции русских под Малоярославцем, и он не стал бы осторожничать и проводить совещания. Он не дал бы русским отойти на еще более удобную позицию у Гончарова, у Детчина. Обходной маневр в целом не удался. Обмануть русского главнокомандующего и выиграть у него время не удалось. Обойти через Медынь корпусом Понятовского русские позиции тоже не удалось. Что остается? Остается лобовая атака на бронированные позиции русских на высотах, и гарантии победы никакой. А что произойдет в случае поражения? Полная катастрофа. Остатки армии наверняка окажутся в окружении, ведь не зря же на флангах Кутузова маневрируют конные корпуса Платова и Корфа. Невозможно будет добраться, и не только до Смоленска, невозможно будет добраться до Можайска. А что будет, если чаша весов начнет все же склоняться в сторону французов? Как это не раз было, скорее всего, хитрый русский фельдмаршал опять отведет войска на какие-то новые позиции. Значит, даже и при самом счастливом обороте событий никакой полной и, следовательно, окончательной победы не будет. А вот жертвы при этом будут огромные и вряд ли меньше, чем при Бородино. Значит, армия ополовинит. И это вдали от резервов. И что делать с тысячами раненых? И неизвестно еще, какие резервы есть у русского фельдмаршала. А ведь резервы есть, но где и сколько? И какой сюрприз готовит эта старая русская лиса? Нет, это слишком рискованно. И ведь риску подвергается не только эта военная кампания. Риску подвергается все то, что сделано за предыдущие более чем 10 лет. Михаил Илларионович Кутузов правильно рассчитал. Наполеон на этот раз отступит. Он подчинится воле своего врага. Именно это, подчинение Наполеона воле Кутузова, и есть победа. Потому что именно так окончательно и складывается ситуация, при которой естественный ход вещей и время очень быстро приведет к разрушению великой армии. Русские генералы, да и многие, очень многие участники Отечественной войны будут упрекать впоследствии своего главнокомандующего в излишней осторожности после Тарутина. Ну, понятно, им хотелось реванша. Им хотелось реванша за отступление от Вильна и Борисова до Москвы. Им хотелось украсить свои биографии участием в грандиозной битве, которая уничтожит Наполеона, его великую армию, его империю. Кутузов, все это давно переживший, и потому чувства своих подчиненных хорошо понимавший, все же считал это пустяками и опасным эгоизмом. Да что, генералы и офицеры, Александр I в далеком Петербурге, позабыв свои вчерашние страхи, мечтал о не менее как окружении Наполеона и о его пленении. И он писал Кутузову: «С крайним сетованием вижу я, что надежда пересечением врагу возвратного пути совершенно исчезла. Непонятное бездействие ваше после счастливого сражения перед Тарутиным, чем упущены тем выгоды, кое оно предвещало, и ненужное и пагубное отступление ваше после сражения под Малым Ярославцем до Гончарова уничтожили все преимущества положения вашего. Как-то все разом позабыли, что имеют дело вообще-то с Наполеоном, первым полководцем мира. А Кутузов не забыл, что в критической ситуации Наполеон способен на неожиданные решения. Чингисхан как-то говорил: нет зверя опаснее тигра, попавшего в капкан. Все хотели славы, все хотели лавров, восхищения Европы, а фельдмаршал имел перед собой только одну задачу – изгнание неприятеля до Нового года из пределов России. И он знал, как он будет это делать. И он имел право это делать, потому что у него не было права на ошибку. Потому что он завершал последнюю главу своей жизни, главу, оказавшуюся самой трудной и неподъемно ответственной, по которой его будут судить потомки, и которой он войдет в историю. Донесения от разведки Платова поступили на исходе 28 октября. Наполеон отводит свои полки к Можайску. На следующий день Платов сообщил, что неприятельские сильные обозы потянулись со вчерашней ночи через Можайск и далее к Смоленску. До этого русская армия была похожа в последние дни на замершего перед атакой огромного медведя. Неподвижность, предельная концентрация энергии и готовность к взрывному действию. И вот теперь время для этого взрывного действия настало. Отдается приказ казачьим генералам Матвею Ивановичу Платову и графу Василию Васильевичу Орлову Денисову зайти с севера старой Смоленской дороги, двигаться параллельно армии Наполеона, не вступая в открытые сражения, тревожа его постоянными, многочисленными, мелкими нападениями с правого его фланга. Отдается приказ многочисленным летучим отрядам переброситься на запад и тревожить противника на всех направлениях, не давая ему возможности искать провиант, не давая ему покоя ни днем, ни ночью, создавая проблемы при движении на переправах. Отдается приказ генералу Милорадовичу идти к Вязьме и сопровождать противника с его левого фланга, избегая сражения, но демонстрируя свое присутствие. И отдается приказ всей армии идти к старой Смоленской дороге для сопровождения неприятеля. Задача простая. Наполеон и его армия должны ощутить, что двигаются в плотном кольце русских, в узком и жестко прочерченном коридоре следования, должны находиться в ежемгновенном напряжении и ожидании нападения с разных сторон. Это был конвой. И вот из-под этого конвоя Кутузов уже не выпустит противника до самой границы.